Глава пятая. Диана подошла к запертой двери подъезда и начала копаться в своей сумочке в поисках ключей. Как же приятно осознавать, что этот долгий день наконец-то подошел к концу. Однако неожиданно ей захотелось снова увидеть Улисова. Она понимала, что не следует оглядываться, но искушение оказалось слишком сильным. Он стоял у автомобиля, скрестив руки на груди, и наблюдал за ней. Его темные очки скрывали глаза, но ничто не могло затмить ту ауру силы и энергии, которую он излучал. У нее перехватило дыхание, а ладони вспотели. Матвей выглядел просто великолепно на фоне роскошного черного автомобиля, как будто вышел с обложки, посвященного дорогим автожурнала, который иногда приносил домой Антон. Но пейзаж оставлял желать лучшего. Вместо живописного океанского побережья за машиной красовался непривлекательный многоэтажный дом с облупившимся фасадом. Набравшись смелости, Диана открыла дверь подъезда, поднялась на свой этаж и вошла в квартиру. Бросив сумку на стул, она включила чайник и начала проверять почту, которую вытащила из ящика. Счет за электроэнергию, счет за газ. И что это? Ее сердце забилось быстрее. В руке она держала письмо из адвокатской фирмы, представлявшей интересы Антона. Зачем это? В панике Диана села на один из оставшихся стульев. Антон, забрав машину и почти всю мебель, сказал, что ему нужен только развод. А теперь он требует свою долю квартиры как можно скорее. Если он заберет свою часть, ей негде будет жить. Что делать? Куда идти? Матвей доехал до поворота, но вместо того, чтобы выехать на скоростную трассу, повернул влево. Улицы расплывались перед ним. Матвей всегда твердил себе, что прошлого больше не существует, что оно всего лишь набор воспоминаний, призрак, не имеющий реальной силы. Но вот он ехал по улицам, которые словно сговорились вернуть его в забытые годы. Каждый дом, каждое дерево — свидетели ушедшей жизни. Вдали показался неприметный торговый центр, напоминающий декорацию к забытому фильму. Удивительно, но и старая химчистка, которую он помнил еще с детства, все еще существовала, словно застывшая во времени. Машина медленно, почти неохотно двигалась вперед, но для Матвея это был стремительный полет в прошлое, бегство от настоящего к призракам воспоминаний. Автомобиль свернул на узкую улочку, к дому номер 54. Не сама пятиэтажка пугала его, не обветшалые стены, а то, что таилось внутри, лавина воспоминаний, готовых обрушиться с разрушительной силой. Вот она, детская площадка, где он проводил беззаботное детство под присмотром дедушки и бабушки, пока мать работала. Он живо представил себе деда, сидящего на лавочке, вырезающего из дерева разные вещи. Матвей помнил, как завороженно смотрел на его руки, на то, как из бесформенной деревяшки появлялись животные, посуда и даже миниатюрные корабли. Потом домой. Его встречал запах пирожков, большой деревянный стол и бабушка в цветастом фартуке, разрешающая ему встать на стул и попробовать ароматный суп из любимой деревянной ложки. Вкус этого супа, тепло бабушкиных рук, все это вдруг стало таким осязаемым, таким реальным, что сжалось сердце. Вместо дома Улисов увидел лишь огороженное полицейской лентой пепелище. Куски черепицы, искореженная кухонная раковина и другой хлам лежали на обугленной земле, свидетельствуя о пожаре. Запах гари, резкий, удушливый, стал последним аккордом этой несчастной симфонии прошлого. Исчезло, теперь все пропало. Бабушка с дедушкой, кухня со сладкими запахами, мама и все ее мечты, и сам дом. Ничего больше не осталось. «Вы работаете в страховой компании?» — спросил пожилой мужчина в белой футболке и шортах, поливая умирающий цветник рядом с черным блестящим «Мерседесом», который только что остановился. Матвей покачал головой. «Вы в курсе, что здесь произошло?» Старик нахмурился, глядя на остатки сгоревшего здания. «Местный молодняк шалил в одной из квартир. Совсем еще дети, а уже настоящие бандиты. Просто кошмар. Мы с женой услышали шум. Когда вышли на улицу, дом уже полыхал. Удивительно, как маленькая искра может привести к такому огню. А как же люди, которые жили там? Они в безопасности?» «Да, не представляю, как им удалось выбраться. Там была и беременная женщина с двумя детьми. Чудо, что все остались живы». «Беременная?» — Матвей замер от ужаса. «Кто сможет гарантировать, что нечто подобное не случится на соседней улице? Как он мог покинуть Диану так, просто оставив ее на произвол судьбы, и оставить своего ребенка неизвестно где? Нет, это недопустимо». Когда раздался стук в дверь, Диана замерла на кухне, сжимая в руке письмо. От неожиданности она даже вскрикнула. Схватив со стола салфетку, она попыталась стереть слезы с лица. Кто же это? Неужели Антон уже отправил к ней агента по недвижимости? Стук повторился, стал громче и настойчивее. Не снимая цепочки, она приоткрыла дверь. Так было удобно пообщаться, но при этом он не мог увидеть, что в комнате пусто. «Что вам нужно?» — спросила Диана, ощущая, как мощная волна энергии от него накрыла ее. «Позвольте мне войти. Я хочу с вами поговорить». «О чем?» «Вы серьезно думаете, что я буду общаться через щель в двери?» «Не переживайте, я не собираюсь вас трогать или грабить. Я не нападаю на беременных женщин, особенно если ребенок мой». Сделав глубокий вдох, Диана кивнула, сняла цепочку и распахнула дверь. «У меня есть вам предложение», — произнес Улисов, входя в дом. За ним тянулся аромат его дорогого одеколона. Сердце Дианы сжалось от тревоги. «Когда ваш муж придет, я...» Матвей остановился. Его глаза расширились, когда он заметил почти полное отсутствие мебели в помещении. Потрескавшееся кресло, старый телевизор, стол с кучей книг о беременности и родов и древние настенные часы. Он медленно развернулся к хозяйке. «Что здесь происходит? Вы действительно так живете?» Его взгляд глубоко изучал ее лицо. «Что с вами? Вы плакали?» В голосе мужчины вновь послышалось презрение, а выражение лица стало откровенно недовольным. Однако странным образом это лишь добавило Диане уверенности. Слезы, готовые вырваться наружу, сразу же высохли. «Ранее здесь было больше вещей», — произнесла она, игнорируя последние два вопроса. «И что вы с ними сделали? Продавали, чтобы купить потом золото?» «Нет, черт побери!» Повернувшись к Матвею спиной, Диана направилась на кухню. Похоже, она переоценила свои силы. Она не могла и не хотела ничего объяснять. Диана снова поставила чайник на огонь, намереваясь налить себе чай. Когда она обернулась за молоком, то заметила, что Улисов уже находится в кухне. Он даже не обратил на нее внимания и продолжал осматриваться. В углу стояли картонные коробки с посудой и стаканами. Антон забрал множество вещей, а все ненужное, на его взгляд, выбросил на пол. «Вы собираетесь переезжать?» — спросил он. «Нет». Он стоял спиной к холодильнику, мешая ей достать молоко. Не глядя на Матвея, Диана взяла чашку, положила пакетик с чаем и просто стояла, ожидая, когда вода закипит. «Объясните, что здесь происходит?» Через несколько минут чайник засвистел, выпуская пар, и этот звук вывел Диану из себя. Матвей, заметив ее реакцию, спокойно спросил: «Что вы скрываете?» Не отвечая, Диана потянулась к плите, но Улисов схватил ее за руку. «Говорите!» «Хорошо!» — воскликнула она, перекрывая свист чайника. «Антон забрал мебель. Теперь вы удовлетворены?» «Почему? Зачем он это сделал?» Чайник все еще противно свистел. «Чтобы обставить новую квартиру вместе со своей новой пассией. Можно мне теперь выключить плиту и попить чай?» «Ваш муж ушел?» — спросил он, позволяя ей отключить плиту. В кухне воцарилась тишина. Теперь все стало понятно. Вот почему она не хотела говорить о муже и пришла одна. Этот негодяй ушел к другой женщине. Когда это произошло? Она лишь пожала плечами и наполнила чашку кипятком. Матвей стоял рядом, ожидая, пока Диана заварит чай и выбросит пакетик в мусор. Наконец, облокотившись на раковину, она подняла чашку. «Ну, если не хотите отвечать, тогда скажите, почему он вас бросил?» Сосредоточенно смотря на свой чай, будто гипнотизируя его, она тихо произнесла: «Потому что я отказалась от аборта». Улисов схватился за голову двумя руками. «Ваш муж не хотел, чтобы вы носили ребенка не от него». «Это странно, не так ли?» — горько усмехнулась она. «И вы ради моего ребенка решили пожертвовать своим браком?» Диана попыталась засмеяться, но это вышло не очень удачно. Чашка в ее руках задрожала, и горячий чай пролился на пол. Диана поставила чашку на стол сзади себя. «Это было бы действительно благородно, но, честно говоря, я считаю, что мой брак был разрушен гораздо раньше. Это было очевидно для всех. Как только Антон узнал, что я беременна не от него и не собираюсь прерывать беременность, он решил, что можно со спокойной душой уйти к новой девушке». Матвей кивнул, впечатленный внутренней силой женщины, с которой едва был знаком. Все складывалось как нельзя удачно. Теперь убедить ее уехать отсюда будет гораздо легче. Улисов еще раз огляделся и с удовлетворением заметил, что в доме царит невероятная чистота. «Значит, теперь вы живете здесь одна?» Она кивнула головой. «А ваши родственники, они поблизости живут?» Диана покачала головой и тихо произнесла: «Моя мама ушла из жизни несколько лет назад. Я была единственным ребенком. А ваш отец?» «Я никогда его не знала». Матвей не мог не заметить, как благоприятно складывается ситуация для него. «Кто же вас поддерживает?» «Я сама справляюсь», ответила она с явным раздражением. «Я не маленькая девочка». Чем больше он восхищался стойкостью и мужеством этой женщины, тем сильнее его наполняло негодование к ее мужу. Оставить беременную женщину одну в таком опасном районе, полном бандитов и бедняков, которым не хватает средств на переезд в более безопасное место, это ужасно. С тех пор, как он ушел, она осталась совсем одна. Ничего удивительного, что она выглядит так изможденно. Кто ей помогает? Кто заботится о ее питании и отдыхе? Никто. «Соберите необходимые вещи», — сказал он. «Мы уходим». Диана растерянно заморгала. «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Вам небезопасно оставаться здесь. Вы поедете со мной». «Нет, я никуда не уеду. Это мой дом. По крайней мере...» Диана замерла, не закончив мысль. «По крайней мере, что?» Диана вздохнула и указала на лист бумаги, белеющий на столе. «Я получила письмо сегодня». «Ну и дела», — мысленно удивился Матвей. «Как я мог это не заметить ранее? Без этого ужасного жакета она выглядит будто бы неплохо. И грудь у нее большая, привлекательная. Черт, какая чушь мелькает у меня в голове!» Тут же зло отругал он себя. Улисов быстро взял письмо со стола и начал его внимательно читать. «Когда уходил, Антон забрал машину и почти всю мебель», — рассказала Диана. «Он сказал, что ему этого достаточно. А теперь он хочет забрать половину квартиры. А ведь это мое единственное жилье». Печаль, отражавшаяся в ее глазах, пронзила его, как будто его давно окаменевшее сердце снова ожило. Неужели это убогое место так дорого для нее? Хотя, с другой стороны, как может быть иначе, если это все, что у нее есть? Сложив письмо обратно в конверт, Матвей произнес: «Я обращусь к своему адвокату, чтобы разобраться с этим». И вернулся к прежнему разговору. «Вам здесь оставаться нельзя. В любой момент этот негодяй может здесь появиться с требованиями». «Я сменю замки». «Думаете, это его остановит? Никогда не оставлю вас здесь одну после того, что вы мне рассказали. Не позволю ему подойти к вам ближе, чем на километр». «А наш договор? Вам не нужна его подпись для отказа от ребенка?» «Мой адвокат займется и этим вопросом тоже. Сейчас лучше подумайте, что нужно взять с собой. Позже мы сможем забрать остальное». «Подождите, я еще не приняла решение». «Что вас здесь удерживает? У вас ничего нет, кроме ребенка, который даже не ваш». Диана чуть не задохнулась от такой грубости. Будто она для него пустота, кукла, которая должна исполнять его команды. Она гордо подняла голову и выпрямилась во весь рост. Ей надоели мужчины, которые считают себя вправе решать, что ей делать. «У меня есть мой дом, или, по крайней мере, его часть». «Прекрасно! Вы сможете вернуться сюда сразу после родов. Я искренне обещаю, что буду последним, кто попытается вас остановить». В ярости Диана бросилась в спальню и стала быстро складывать вещи в рюкзак. Когда она немного успокоилась, в голову пришла мысль: Улисов, безусловно, прав. Для ребенка будет лучше, еще даже не родившись, уехать из этого неблагополучного района и от Антона подальше. «Я буду последним, кто попытается вас остановить». Он произнес это так, как будто не может дождаться, когда освободится от нее. «Ну и прекрасно. Ей не нужен чужой ребенок, и она не намерена проводить с этим нахалом ни одной лишней минуты». Но почему она не смогла найти нужные слова? Диана горько усмехнулась. «Какая же она все-таки неудачница». Положив в рюкзак зубную пасту и щетку, она окинула взглядом комнату. Что еще нужно? Ах да, Улисов говорил, что позже заберут остальные вещи. Сняв майку, в которой провела весь день, она оделась в чистую и запихнула еще одну в сумку. Затем накинула жакет. На улице было тепло, но жакет будто служил ей защитой. Щетка для волос и косметичка отправились в сумку, и через мгновение Диана уже оказалась в гостиной. Улисов разговаривал по телефону, вероятно, обсуждая варианты жилья для нее или давая указания кому-то. Увидев, что она вернулась, он сразу попрощался с собеседником. «Почему так долго?» — спросил Матвей, протягивая руку. Когда он забирал сумку, случайно коснулся ее руки, и от его прикосновения Диана снова почувствовала, словно ее ударило током. Хотя Матвей заметил реакцию, он ничего не сказал, но улыбка с лица исчезла. «Никогда больше так не делайте», — произнесла она с явным неудовольствием. «Как?» «Не трогайте меня». «Хорошо», — кивнул он. «Куда вы меня везете?» Нарушила тишину Диана, когда они проехали последнюю улицу Октябрьского, и автомобиль уверенно мчался по скоростной трассе в сторону центра города. Начинался час пик, и поток машин рос с каждой минутой. «Увидите». «А если мне не понравится?» «Вам понравится», — произнес Матвей и включил радио, видимо, чтобы избежать дальнейших разговоров. По радио передавали отчет с биржи, и Диана подумала, что Улисов, как и Антон, переключит станцию, но вместо этого он стал внимательно слушать. «Чем вы занимаетесь?» — спросила она, когда передача завершилась, и он убавил громкость. «Если кратко, я инвестирую деньги». «И что это подразумевает?» «Я играю на фондовом рынке, покупаю акции и затем продаю их дороже». Диана на мгновение задумалась. «То есть, по сути, вы ничего не производите?» «Почему?» «Я зарабатываю деньги и покупаю на них офисные здания, торговые центры и прочее». «Поняла», — Диана помолчала. «То есть у вас нет ничего осязаемого, что можно было бы показать в конце дня?» «А деньги вы за нечто такое не считаете? Их можно показать и даже подержать в руках», — усмехнулся Матвей и спросил уже резче. «У вас есть какие-то претензии?» «Никаких», — Диана провела пальцем по панели. «Похоже, вы неплохо справляетесь». Матвей сразу же уловил иронию в ее словах и почувствовал, как его уязвили. Но он не ответил и крепче сжал руль. «Вам, должно быть, было бы удобнее, если бы я трудился на заводе, как ваш никчемный муж». Прежде чем Диана отвернулась, он заметил, что в ее глазах отразилась боль от его слов. Улисов всегда считал себя выше большинства. Он всегда говорил, что хотел и поступал так же. Но сейчас, обидев Диану, он ощутил, что переступил черту. Лежачих не бьют. «Простите, я сказал ерунду». «Забудьте», — ответила она. Матвей тихо спросил. «Вы скучаете по своему мужу?» «По Антону?» Диана с грустной улыбкой покачала головой. «Я скучаю больше по нашему автомобилю. Последние месяцы были, так скажем, непростыми». Она пожала плечами. «Но я счастлива, что малыш не от Антона. Мне было бы сложнее справиться с его предательством, если бы малыш был все-таки его». Уважение к этой удивительной женщине росло с каждой минутой. Не каждая осмелилась бы сохранить ребенка от другого мужчины, вопреки мнению законного супруга, и она при этом не намеревалась оставлять его себе. Кто из его бывших пассий мог бы собрать вещи за 90 секунд? Большинство и за 90 минут не успевают. Какой смелостью и решительностью нужно обладать, чтобы позвонить незнакомому мужчине и согласиться на встречу по такому неоднозначному поводу, несмотря на то, как грубо он с ней разговаривал? На обеде ей тоже пришлось тяжело и неприятно было обсуждать тему ребенка. Тем не менее, она все это вынесла, причем с достоинством. Улисов свернул с трассы на улицу, ведущую в один из состоятельных районов. Дома, мимо которых они проезжали, становились все более внушительными и роскошными, окруженные старыми величественными деревьями и цветущими кустами. Диана восхищенно глядела в окно. Ей казалось, что она отправилась в волшебное путешествие, в которое когда-то, в самом начале их совместной жизни, обещал свозить ее Антон. Матвей Улисов отличался высокомерием, авторитарностью и самонадеянностью, Однако он не был скупым и не собирался экономить на ней. Разумеется, он делал это не ради нее, а ради ребенка. Но какая уже разница? С сегодняшнего дня у нее начинаются полгода каникул. Они подъезжали к побережью. Воздух наполнялся свежестью и чудесным соленым ароматом моря. После последнего поворота автомобиль вскоре въехал на узкую улочку. Сквозь густую листву деревьев виднелись крыши нескольких домов, обрамленных высокими белыми стенами. Машина остановилась у одного из них, затормозив перед внушительными воротами. «Вот и прибыли», — произнес Матвей, отключив радио и нажав на кнопку. Огромные металлические двери медленно начали открываться. Перед Дианой предстал шикарный особняк. Ей было трудно понять с первого взгляда, сколько в нем этажей. Первоначально показалось, что два, но затем она заметила третий. На территории чуть в стороне находился бассейн, а немного дальше — уютный коттедж. «Это ваш дом?» — спросила Диана. «Конечно», — ответил Улисов, указывая на ее живот. «А это мой ребенок. Где, по-вашему, ему следует жить?» Для Дианы этот странный, спонтанный переезд казался не просто перемещением из одного района в другой, а скорее путешествием на другую планету. Даже в самых смелых мечтах она не могла представить себе жизнь в таком месте. Улисов открыл дверцу автомобиля и достал с заднего сиденья сумку. Диана оставалась на месте, медленно осознавая, что вокруг происходит. С момента их первого разговора прошло столько всего, что ей было трудно все осмыслить. «Вы собираетесь выходить?» — нетерпеливо спросил Матвей. «Послушайте», — произнесла Диана, резко отстегивая ремень безопасности и неохотно покидая салон. Она не желала показаться капризной, но Улисов подавлял ее. Диана мечтала уйти от него как можно дальше и уединиться. Ей не требовалась его постоянная опека. Всего лишь тишина и спокойствие. Вот в чем она отчаянно нуждалась сейчас. «Я не хочу выглядеть неблагодарной, но мне кажется, что мое нахождение в вашем доме может быть неправильно понято. Как вы объясните, что в вашем доме живет незнакомая беременная женщина? Сплетни не заставят себя ждать. Я полагаю, для всех будет лучше, если я найду другое жилье». Серьезно выслушав ее, Матвей нахмурился. «Диана, вы все еще не понимаете, что мне абсолютно безразлично, как мои действия воспринимаются окружающими?» Хотя его слова ее не касались, она решила не сдаваться. «Я признаю, что у вас есть причины заботиться обо мне, но вы вообще подумали о своей жене? Как она отнесется к тому, что я здесь?» Он сделал глубокий вдох, поднял взгляд к небу, провел рукой по волосам и медленно снял дорогие темные очки. Диана внимательно наблюдала за ним. Матвей, казалось, постарел на глазах. Под его глазами начали проступать темные круги, а вокруг рта появились глубокие морщины. «Полагаю, пришло время все вам объяснить. Тем более это уже давно не тайна», — с усталостью произнес он. «Что вы хотите сказать?» — растерянно переспросила она. В ее голове за одну минуту пронеслись различные варианты событий, но она остановилась на самом очевидном. Они расстались. Диана даже разозлилась на себя. Но почему она продолжает верить в сказки? Сама себе придумала счастливый финал, рожденный малыш, которого она как подарок вручает радостным родителям, и они со слезами на глазах обещают его любить всю жизнь. Объятия, поцелуи и занавес. Она допустила фатальную ошибку. Надо было настоять, чтобы он навстречу пришел с матерью ребенка. С тяжелым вздохом Диана спросила. «Вы хотите сказать, что развелись?» «Нет, моя жена мертва».